Алло. Алло, Евгений, здравствуйте. Это по поводу телефона iPhone. Вы продаете еще? Допустим. Допустим. А какого цвета? Черный или белый? Белый. Белый, да? И на сколько гигабайт? Так, стоп, секундочку. А зачем вообще вам нужно? Что, кто? Телефон? Да. Ну, мне нужен телефон, потому что у меня нет его. Ну, телефон это Nokia, телефон это HTC, телефон это, я не знаю, там, Samsung какой-нибудь. Почему именно iPhone? Ну, захотелось мне, вот попробовала, с ним походила, мне он понравился. Что вы против него Ну, имеете? а нет, нет, почему? Я хочу просто понять. Ну, смотрите, цена довольно приятная, да? И как бы звонят довольно много людей. И я решил, что я продам его, так как цена у него такая, ну, как бы приятный, спрос большой. Я продам его человеку, который мне сможет аргументированно объяснить, почему конкретно ему нужен iPhone. По-моему, это честно по отношению ко всем. Не знаю, по-моему. Ну как, ну Просто он смотрите, хочет ну пообщаться. телефон это телефон. Я же говорю, это Nokia, например. Почему именно, ну Вы как-то повернули все наоборот, то есть вы как не почему продавец наоборот? заинтересованы, а вы хотите, чтобы вас заинтересовали покупатели. Ну, стоп, Довольно секундочку. Вы оригинально. позвонили мне почему? Потому что вас что порадовало? Цена, естественно. Правильно. Ну так вот. Необычно. Вы думаете, вы одна такая, которая порадовала цена? Так просто вам, да, в чем смысл тогда? Ну, поднимите повыше, или просто вам Нет, хочется так смотрите, пообщаться? мне на самом деле, как бы он не нужен, да, у меня есть уже пятый, все в порядке. Так а вы продаете это какой? Пятый. Пятый Я имею в продаете, виду пришлось. черный. Я сначала черный хотел, мне прислали белый. Вот. И значит, вопрос же не в деньгах. Просто я же не могу его бесплатно отдать, да? Нет, это Ну ваше право. вот, поэтому я же говорю, я использую, собственно, свое право и хочу продать его тому, кто мне сможет объяснить, почему именно этому человеку, вот почему, скажи мне, почему именно тебе нужен. Подскажите, пожалуйста, у вас, то есть, в использовании сейчас черный, как я понимаю, да? У меня, да. Вы довольны? Ну, а что мне быть недовольным, секундочку. А куда делась верту? А, ну, вертак валяется. Нормально все. Что? Так не понравился вертак? Перешли опять на Ну, iPhone? мне кажется, все-таки вертак это уже не то. А как так? А чем тогда iPhone нравится? Это я спрашиваю тебя, чем тебе нравится iPhone? И почему это тебе я должен его продать? Давай, рассказывай. Почему? Ну, я скажу свои впечатления от него на самом деле. Нет, меня не интересует впечатление. Меня интересует. А что я могу о нем сказать, если я им не пользовалась? Я подержала его в руках, мне Нет, подожди, понравился он. вопрос не в Что том. еще? Вопрос не в самом аппарате. Я же знаю, что это за аппарат. Вопрос в том, почему я должен его продать именно тебе. Именно мне? Да, тебе, а не, например, там, Васе Пупкину, который мне вот сейчас звонит, второй на линии висит, например. Почему тебе, а не Васе У вас там Пупкину? очередь выстроилась. Да, так я же говорю, постоянно звонят. Мне пока никто не дал нормального ответа. То есть, ну, я его пока не То есть продал еще. вы уже 2 недели выбираете, кто будет этим счастливым обладателем Ну, типа по бесценного того, типа телефона того, по такой сниженной цене? да. А у вас хоть есть гарантия? Конечно, все в порядке. Где он куплен? Где в ДС? Просто, понимаете, мне нужно узнать хотя бы о товаре, а потом уже, может быть, я скажу, почему именно мне. Уже говори, почему тебе. Потому что я, как никто, достойна его. Да ладно, ух ты! И в Это чем смешно, очень это забавно. выражается? Ну, скажи мне, чем ты это заслужила такое достоинство? Но я думаю, что оригинальный телефон достойный оригинальных людей. А ты оригинальный человек. Очень. Интересно. А в чем эта оригинальность проявляется, если не секрет? Ну, в умственных способностях. Ну, ты гений, ты, я не Нет, знаю. я больше, чем гений. Ну, хорошо, ну, тем не менее, мне интересно, в какой области, о чем идет речь? Или ты просто считаешь себя охуенной и все? О, нет, я с такими словами не связываюсь, простите. О, хорошо, Я офигенно, такого окей. себя точно не считаю. Ну, хорошо, ну так, и все же, чем? Я сказала, что оригинальная, а не ох. Оригинально. Ну, хорошо, я спросил, в чем она проявляется. Я не услышал, в чем проявляется Потому что я оригинальность. владею временем. Ты владеешь временем. Ты тайм-менеджер или Нет, что? это Да совершенно что? разные. А что? Ну тогда объясни мне. Я владею временем как таковым и знаю, где его взять. Так, ну, время же это всего лишь условное Но для вас измерение. что такое время? Это условное измерение. Условное измерение, да? Вы курите? Да. Приятного аппетита. А ты не куришь, нет? Я нет, спасибо. Так. Ну, в общем, если я вас не убедила, то не буду отвлекать от Нет, вашего подожди, приятного секундочку. занятия. Ты меня не отвлекаешь. Я хочу узнать, почему Что не... именно? Да, почему именно ты? Вот ты как бы не ответил, Я ты говоришь... сказала, что потому что я владею временем. В чем Ну, моя что? Я не оригинальность? понимаю, что значит Щедрость владею здесь. временем. Вот я дурак, у которого есть iPhone. Я не знаю, что значит владеть временем. Объясни мне как-то в двух словах, или что, чтобы я понял, о чем идет речь. Для начала мне нужно знать, что такое для тебя время, для вас. Я же говорю, для меня время – это условное измерение. Ну, то есть как некая календарная единица, да? Ну, да, можно и так сказать. А для меня время – это другое измерение. То есть время – это как некая субстанция, которую можно брать, загущать, разряжать и пополнять свой банк именно временем. Когда нужно, ты можешь взять время, необходимое тебе, и использовать, направить то, куда ты хочешь. Например, вот время. То есть время, которое можно потратить на обучение или, не знаю, там, на копание ямы куда или что? Куда хотите, вот на любое событие. То есть я запланировала некое событие, я беру это время, ввожу его в это событие, и событие расцветает. То есть представьте, что время – это как вот некая субстанция, которую можно вот по своему усмотрению использовать. Так. И самое главное, что это время, как вы думаете, вот где оно на самом деле хранится, что такое вообще время? Я не знаю, где. А где хранится время? Хранилище времени. Часы? На самом деле только наш мозг может принять время. И только наш мозг может питаться этим временем. Больше То есть ничто не может его взять. У тебя в шишковидной железе склад времени? Не склад времени. Время проходит через мозг. Так, проходит. Проходит. И чем больше человека времени, тем более расширенного сознания он может использовать по своему усмотрению время. То есть управлять именно событиями в своей жизни. Ты можешь привести какой-нибудь пример, ну, без имен, конечно, но пример использования этой технологии? Еще раз? Этого метода ты имеешь в виду, да? Да, этой технологии, я же говорю. Ну а в чем именно, какая сфера, скажите? Ну не знаю, но где можно? Ты говоришь, что вот можно время загущать, можно его ускорять, ведь, наверное, есть какие-то наглядные примеры оперирования со временем. Ну вот, я хочу вот хотя бы Да, один. Но вообще еще время, что это такое? Время – это как энергия события, то есть у нас есть некое событие. В этом событии всегда содержится информация, то есть то, как мы хотим этого достичь, да, идея некая. И энергия – это то, что мы делаем. А из времени можно получить информацию и энергию. То же самое деньги, то, что у нас такое, это энергия. Так. Ну, например, буквальный пример приведи, такой плотный. Плотное что, использование времени? Да, ну ты что-то запланировал, ты скажи, я запланировала поход к... Допустим, я запланировала покупку телефона, на что далеко ходить-то? Так, ты запланировала покупку телефона и... Я сформировала это событие с помощью времени. Я просто ввела в событие время. И сейчас у меня будет подходить ко мне именно обозначение, именно все, что связано с телефонами. То есть у меня мозг будет на этом концентрироваться. И ко мне подойдет только то, что мне нужно в самый момент. То есть, как сказать, планета мне доставит то, чего я достойна в этот момент. Вот. И если я буду достойна этого телефона, вашего именно, то у меня будет ваш. Нет, так нет. Поэтому я по этому поводу не напрягаюсь. Так, я понял, но я, точнее, нифига не понял. Ну, понимаете, человек иногда может очень много потратить времени, поняв его это событие, не его, а потом он может сражаться с ним, не понимая, нужно ему это или нет. Что, мое или не мое? Подожди секундочку. Ну вот мне, например, ты звонишь, да? Откуда я знаю, вот это событие, вот этот конкретно звонок, это мое или не мое? В каком смысле? Ваше я покупатель или не ваш? Но здесь нет, не покупатель, ты говоришь событие некое. Событие, ну, это уже ваше событие. Вы, во-первых, сформировали его, вы хотите продать телефон, да? Что ну, такое да. вообще событие для вас? События – это какие-то, ну, события, собственно, которые произошли. Взаимодействие чего-то с чем-то. А те, которые это произойдут, события. Это не события? Это просто Это перспектива, ведь они еще Перспектива, но это тоже события, но просто бывают события в прошлом, в настоящем и в будущем. Но эти события вот еще не главное, произошли. Что? Это всего лишь они теория. Не произошли, но это события, они уже сформированы у вас в голове. И от вас зависит. Если вы ведете, будете действовать в этом направлении, то оно произойдет. Нет. Если вы не будете уделять времени этому событию, то это событие не произойдет. То есть это все, опять-таки, вы управляете своей жизнью. Уделять время, ага. Ну, да. Так это же просто... Смотрите, вы, допустим, захотели построить дом. У вас есть план в голове. Если вы, как человек, свое время будете отдавать этому событию, строительство дома, то оно будет расцветать. Если нет, то ничего не будет происходить. Ну, а я вот, например, у меня есть идея, точнее, событие в будущем, что я летаю без крыльев, левитирую. Куда мне, так сказать, засунуть это время, чтобы начать левитировать? Начнем с того, что для чего вам это нужно? Ну, я думаю, что состояние полета — это классно. Ну, тем более, можно в телевизор залезть и сказать: смотрите, я левитирую. И все скажут: о, нихуя себе, левитирую. Ну, к примеру, да. То есть стать знаменитым? Нет, с левитацией. Вопрос конкретно с левитацией. Все остальные последствия не важны. Для чего вы, вот вы хочу, хотите начать? Я хочу левитировать. Я вот такой, у меня каприз. Ну, откуда побуждение возникло? Ну, я увидел, как какой-то там индус в медитации левитирует. Я думаю, о, заебись, мне бы тоже было бы классно левитировать. То есть это что, желание повтора? Вы хотите так же, как он? А что вы для себя-то хотите получить? Возможность... Просто как он? Копирование? Нет, ну это же можно по лаве ходить, например, по воде в таком случае, да? То есть как-то же можно применить это практически? Можно, конечно. Ну, устрою второе пришествие Христа, приду по воде. Сначала нужно понять, откуда у вас это желание возникло. Может быть, у вас желание это не истинное, понимаете? Например, человек хочет, я хочу машину, а для чего он хочет его? Может быть, для него машина — это не просто средство передвижения, а потому что, о, да, я крутой просто. Ну вот, ты хочешь iPhone только потому, что iPhone у всех есть, это типа круто и так далее. Нет, так вот я тебе и хотела объяснить, что... изначально я так и считала, что да, вот iPhone — это просто марка, ничего больше. Ну да, iOS — это уебищно. Я взяла его в руки, он мне понравился, вот по самому, по ощущениям. И я захотела себе новый телефон. И что происходит? То есть у меня уже в голове возникла эта мысль. И буквально вот неделю назад у меня украли телефон. Не неделю назад, а 3 дня назад. То есть у меня уже возникло желание. Я подержала в руках, и все, уже как бы события уже начали формироваться под меня. Но так как я не купила себе новый телефон, пришлось это так сделать, чтобы мне этот телефон украли, чтобы я в итоге все равно купила себе этот телефон, неважно какими способами. Понимаешь? Слушай, ну то есть ты потеряла один телефон, потому что захотела другой, да? Да, но чтобы всегда что-то получить, нужно как бы некую трещину создать и что-то потерять. Поэтому, так как я сама себе не позволила его ранее купить, пришлось у меня забрать старый, чтобы я могла себе купить новый. А какая цена вот этого, ты говоришь, приходится что-то заплатить? Ну, а где этот курс можно узнать? Я хочу достичь, например... Это, знаете, у каждого свой курс. Вот чем вы дорожите, то для вас, то и вы потеряете. А чем вы не дорожите, в принципе, оно у вас будет, на то, что вы не обращаете внимания. То есть это связано и с материальным, и с нематериальным. Можно что-то потерять материально, но получить нематериально. Ну, я понял, да, хорошо. А то есть, получается, если я чему-то не придаю значения, не ценю, я это не потеряю, что ли? Возможно, что нет, но если вы не придаете этому значение, зачем вас лишать этого? Ты так говоришь, как будто есть некий оператор, который в зависимости от того, что я делаю или думаю, выдает какие-то ответы. Этот оператор сидит у вас в голове, только все зависит от нашего, мироощущения. Хорошо, последний вопрос. Последний вопрос как раз по этой теории. Что это за информация? То есть, ну, где ты эту информацию получила? Какую именно информацию? Про телефон? Нет, не про телефон. Вот то, что про ты время? Да, про время. Время? Ну, я изучаю просто науку, которая изучает время как таковое, как эта субстанция. И название этой науки? И скажу вам даже больше, скоро даже деньги не так важны будут, как время. И название этой науки? Ритмология. Эсмология? Ритмология, да. А, ритмология. Да. Угу. А ты его изучаешь исключительно из любопытства? Изначально я стала изучать это, да, из любопытства, потому что я очень много изучала чего. Но здесь я нашла именно то, что, наверное, я искала. Здесь есть практика. То есть в основном учение, что такое всякие различные книги, философы, они просто дают понимание чего-либо, но нету именно методов управления. А ты давно изучаешь? Да, 3 года. Ну, не знаю, что для вас давно. А с Марченко ты общалась? С кем? С Марченко, с Евдокией. Да, конечно. Вы уже в интернет заглянули? Я просто зашел в Википедию, и здесь пишут, что это секта и культ деструктивный, тролля. Да, я знаю про это пишут. Ну, это же средства массовой информации. Я, конечно же, им не верю, естественно, потому что, ну, я да не знаю, ладно, что такое СМИ. Нет, я просто действительно... Вы поставили большую галочку, что нет, да, нет, нет, нет, нет. Я знаю, что такое СМИ, просто мне интересно другое. Я, если тут написано, что речь идет о опасной, деструктивной религиозной организации, то, возможно, присутствует в твоей жизни, в твоем сознании есть какие-то элементы иного взгляда на этот мир, кардинально иного. И я не понимаю, как в эти взгляды о кардинально ином восприятии мира вписывается твое желание владеть аппаратом, который является чем-то модным у быдла и тупых людей. Вот. У быдла и тупых людей? Конечно, конечно, ведь iPhone как атрибут, iPhone как... То есть вы себя тоже заносите к этому? Нет, нет, ну естественно, нет, я просто, понимаешь, мне приходится использовать... Приходится быть... Нет, ну просто я такая личность, понимаешь, что если бы у меня в руках был, например, не iPhone, то те, кто, понимаешь, со мной общается, они просто меня не поняли, мне приходится играть по этим правилам. Правилам, вот, но это же все потому что стереотипно. Ну, но, да. Вот знаете, вот если вы мне посоветуете какой-то другой телефон, я, может быть, обращу на внимание, потому что я вот устала уже выбирать, думаю, ну, iPhone, ладно, пойдет, ну, а хотя бы его приятно в руках держать. Есть же Android, есть замечательный, ну, Galaxy, например? S, у которого все хорошо. Есть... Вот его я подержала, не просто вот во внутренности, не вдаваясь, мне не понравилось, потому что он просто очень широкий и как мыльница выглядит. Хорошо, ну, ладно, блин, ну хорошо. Давай я подумаю насчет все-таки времени. Последний вопрос у меня есть. У тебя есть дети? Сколько тебе лет вообще? Это уже какие-то подробности, мне кажется. Ну, ты можешь назвать неточный возраст приблизительно. Просто интересно, с кем я говорю. Свой возраст? Да. Вы как дадите оценку? Я не знаю. У вас очень хорошее мироощущение. Вы так распределили людей, там, кто к чему относится, пользуясь телефоном. Ну, а что, не так, что ли? Да, но, возможно, в принципе, мы все живем под некой стереотипностью, поэтому вы можете оценить. И все-таки, ответ по поводу возраста. Нет, но вы не бойтесь, вы спрашиваете, я не обижусь, что уж там. Да как-то это сложно. Ну, хорошо. Диапазон хотя бы. Пусть это будет, ну, 20 лет, хорошо. Нет, 20, уж нет. 20 лет, наверное, чуть-чуть побольше. Чуть-чуть? Чуть-чуть? Угу. Ближе к 30 или ближе к 20? Ближе к скольки? Ближе к 30 или ближе к 20? Ближе, наверное, от 25 до 30. Ага, угу. И детей нету? Нет. Ага, ну тогда все понятно, собственно. Ну... Какой вывод интересный? Я мог бы прокомментировать свой вывод. Ну, на самом деле, нет, я считаю, интересно, что... прокомментируйте, пожалуйста. Я имею, ну, как бы, из личного опыта, и я считаю, что женщина, которая к 30 годам не реализовала себя как мать, она в какой-то отдельной сфере своего мировосприятия и мировзаимодействия несовершенна. Угу. Причем это существенное упущение, которое в перспективе может очень негативно повлиять на целый ряд вопросов в оценке себя и, не знаю, каких-то... Ну, интересно, да. Это, может быть, есть так. А у вас это средство интересно по каким знаниям? То есть по знаниям... Это личный опыт. Я состоял по России или по Европе? Потому что в Европе, знаете, вот все наоборот. Потому что в России более осознанные люди, и семьи создаются после 30 лет. Это после 30 лет для мужчины хорошо, но никак нет, не для... Нет, для женщин то же самое. И особенно детородный возраст сейчас уже установлен от 30 до 32. Вот самое, что на есть, нужно для женщины. Потому что ранее, если она рожает, то у нее организм очень быстро дает сбои и начинает стареть. Поэтому, какой дает сбой? 16-летняя девочка через год выглядит не хуже, чем до рождения ребенка. Выглядит, но это же внешнее все, что внутри происходит. Вы же не знаете процесс организма. Ну, почему нет? Ну, выглядит, я имею в виду ее состояние. Она, в принципе, как вот есть, выглядит куда лучше. Это, опять же, личный опыт общения. И ну, не только общение, но, короче говоря, это личный опыт. Я могу только из личного опыта исходить, а не из теории. Понятно. Вы, мне кажется, таким способом решили сделать объявление и познакомиться с девушками, с молодыми. Нет, нет, нет, нет, вы ошибаетесь. Нет, ну просто я не каждый день общаюсь с человеком, который является последователем какой-то деструктивной организации, по словам СМИ. По словам СМИ, я никак не хочу обидеть. Вот. И поэтому, ну, мне же интересно, мне любопытно общаться с интересными людьми. Поэтому мне остается вам пожелать хорошего улова. Да вот, собственно, уже хороший улов есть. Окей, я подумаю насчет этого аргумента. Номер у меня есть, если что, я перезвоню. Нет, на этот телефон не нужно звонить. Как не нужно? А я позвоню. А я позвоню. Нет, не нужно. Вы что, объясните такого? А так это рабочий телефон? Да. А где вы работаете? Неважно. Ну, я же позвоню, узнаю, где вы работаете. Ну, позвоните. Ну, нет, ну скажи, ну что, ну как ты, как маленький ребенок. Ты же не маленький ребенок. Нет, вы же достаточно знаете обо мне для просто обыкновенного покупателя телефона. А то есть ты исключительно покупатель телефона? А кто еще? Ну, вы же все-таки человек. Ну, личность, для вас в конце концов. Сейчас я просто покупатель телефона и больше никто. Ну, не совсем. Мне-то уже интересно. Что именно? У вас же составила свою некую картину, восприятие, поэтому вы уже составили какой-то образ. Ну, она не полная. Она не полная. Ну как не полная? По-моему, как ни на есть полная. Нет, она не полная. Если бы она была полной, любопытно мне бы не было совершенно. Куда? Это вполне интересно, как вот устроен человек, да? Узнал пару фактов, у него уже сложился некий образ. Да, но этот образ может видоизменяться и, не знаю, там, пестрить гранями. Нет, это здорово, если человек допускает право на изменения, что не все статично, а так. Ну, встречают же по одежке, это естественно. Из той информации, которая есть, можно сформировать, ну, первичный пакет данных. Ну, все, мы заканчиваем тогда. Вы думаете, продолжаете думать и ловить рыбку. Еще раз? Я говорю, вы продолжаете думать и ловить рыбку, как я понимаю, да? Продолжаю думать и... И ловить рыбку. В смысле ловить рыбку? Ну, я не знаю, что вы там ловите. Что вы называете? Чем вы заинтересованы именно? Ладно, хорошо, я готов раскрыть суть, да? Угу. Суть вот этого процесса. Хотя после этого, скорее всего, ты положишь трубку, это печально. Значит, смотри, на самом деле объявление создавал не я. Его создал какой-то другой человек, я его даже с ним не знаком, но этот человек знает, что если он разместит объявление с моим номером, и мне кто-нибудь позвонит, то из этого может получиться интересный разговор. А я тот человек, который, общаясь по телефону, там, по скайпу, еще как-нибудь, я записываю разговоры и выкладываю их в сеть. Вот. Люди слушают, кто-то смеется, кому-то интересно там, и так далее. Вот. Собственно, мне... Я вообще ничего не слышал о вот этом вот радостей и так далее, ритмологии. Вот. То есть, возможно, да, ты человек, у которого сознание работает не так, как у большинства людей. А следовательно, это любопытно и интересно. Ну, так же? А с чего взяли, что оно не так работает? Ну, потому что для того, чтобы попасть в подобную компанию, нужно, во-первых, руководствоваться чем-то иным, кроме как общепринятыми какими-то нормами. Угу. Я так думаю. Ну, понятно, но вы тем самым развиваетесь, да, вот как-то вот общаясь с людьми, какие-то для себя подчеркиваете моменты. Ну, нет, самое главное, чтобы вам было это на пользу, а не только тем, кто будет слушать это. Ну, мне на пользу, да, возможно, хорошо, возможно. Нет, самое главное, нехорошо, это же ваша жизнь, а не жизнь этих людей. Что вы-то из себя представляете? Кто вы? Вы себе такой вопрос задавали? Вот это очень сложный вопрос, на самом деле. Кто я? Есть ряд каких-то параметров, которые уже устоялись. Но я не думаю, что это можно меня назвать. То есть, зовут не Евгений, на самом деле? А? Нет, не Евгений зовут. Меня зовут Евгений Вольнов. А, Евгений. Да. Я вот изначально не хотела звонить, но вот позвонила, потому что Евгений, это значит подворот, это 100%. Я позвонила. Евгений, это значит что еще раз? Это подворот. В смысле подворот? Ну, в прямом, то есть ожидается какой-то подворот. Подворот, ну, подоплека какая-то будет. Вот именно. И видишь, просто вот все на лицо, вот насколько мир с нами разговаривает. Дело в том, что... Дело в том, что этот псевдоним Евгений Вольнов как раз так и задумывался. То есть Евгений, но это опять же, исходя из личного опыта, все Евгении — это люди, от которых можно ждать какого-то, какой-то фигни, понимаешь? Да, какого-то, да, я просто сталкиваюсь только с Евгениями, думаю, нет, вот, вот это не тот Евгений. И именно, именно этим и занимается в некоторой степени Евгений Вольнов. То есть он, ну, то есть он может прикинуться кем-то другим. А то есть вы не Евгений Вольнов, или вы иногда бываете Евгением Вольновым? В данный момент я, в данный момент я Евгений Вольнов, да. Евгений, а по-настоящему это кто? Тоже Евгений, но не Вольнов. А, другая фамилия? Да, да, да. И что-то я не поняла, суть-то вашего. А, вот. Нет, на самом деле имя тоже не Евгений. Это что-то я запутался. Да кто вы на самом деле? Это знаете, очень... кто вы? Самое главное, чтобы вы знали, кто вы, а вы же с остальными-то ладно, пустяки. Ну, я думаю, что я знаю, кто я такой, но этого никто не знает больше. Ну, и... кто вы, ну, скажите, кто вы? Бизнесмен, не знаю, оператор. Я няша. Разводчик, заводчик, слесарь. Отец, муж, любовник. Я няша. Вот. Домохозяин. Кто вы? Няша. Это кто? Няша? Ну, это я. Вы няша. Да, совершенно верно. А что это означает? Ну, это значит хороший. Хороший. Вы просто хороший, да? А знаете, хороший — это как-то вот не туда, не сюда. Вот, это что-то как не туда, не сюда? Это как раз куда угодно и хорошо. Ну, просто хорошо. Хорошо быть хорошим, но лучше быть полезным. Хотя бы для себя. Ну, ладно, я думаю, хоть я вам передала какой-то импульс, и вы получили то, чего вы хотели. Ну, да, в некоторой мере, я думаю, да. Тогда вам хорошего дня, до свидания. Да, успехов с айфоном.